вдруг все его сомнения разрешились. От Мэтты пришла телеграмма, в которой она сообщила, что 9 сентября в Орлеане скончался дядя Гогена Зизи. Гоген и его сестра Мари были единственными прямыми наследниками покойного. Художник отправился в Орлеан, чтобы присутствовать на похоронах и связаться с нотариусом. Введение в права наследства, которое по предварительным подсчетам составляло 20 тысяч франков, должно было быть отложено, потому что Мари была замужем за иностранцем, и необходимые документы следовало затребовать из Колумбии. Гоген мог получить свою долю наследства не раньше, чем месяца через 2-3. Сама по себе эта отсрочка была не так уж страшна. Зная, что ему вскоре предстоит получить наследство, художник мог без опасения взять деньги в долг. Для Гогена это была некоторая разрядка. Тем большая разрядка, что по возвращении из Орлеана он получил не слишком обнадеживающее письмо от жены. Письмо было давнее. Мэтта отправила его Шуфенекеру, тот переслал его Манфреду, а Манфред — Гогену. В этом письме Мэтта писала мужу, чтобы он выпутывался, как знает, что датская выставка в денежном отношении кончилась с полным провалом, ни сантима. «То, что ты мне сообщаешь, совсем не весело», — тотчас ответил ей Гоген. «Если бы не смерть дяди, наверное, я не мог бы ничего организовать без гроша денег, и вся моя работа оказалась бы в туне. Но оставим это. Благодаря смерти дяди все устроится. А поскольку у тебя есть немного свободного времени», — добавлял Гоген, — «почему бы тебе не приехать в Париж с малышом Полем? Ты бы здесь немного отдохнула, а я был бы счастлив тебя обнять. Я почти совсем оборудовал мастерскую, так что тут не будет ни затруднений, ни расходов и вообще полезно во всех отношениях. Если ты раздобудешь денег на поездку, мы сможем их вернуть самое позднее через 2 месяца. В доме здесь живут 2 датчанки, твои знакомые, так что найти ночлег для ребенка не составит труда. Мы сделаем кое-какие полезные визиты и впоследствии пожнем плоды этих небольших трат. Не начинай выдвигать всевозможные возражения и делать подсчеты, постарайся устроить все дела и приезжай как можно скорее». Гоген напрасно огорчался из-за датской выставки. Она открылась 26 марта, на ней было представлено около 50 его работ. В тот же самый день в Копенгагене открылась мартовская выставка, на которой Мэтта также дала 7 полотен и 5 керамических произведений. Благодаря поддержке Эдварда Брандеса и Политикен, с которой в день вернисажа была опубликована большая статья, выставка имела необычайный успех. Журналист газеты «Копенгаген» предсказал это еще 25 марта. Завтра вечером имя Гогена будет у всех на устах. Ее посетили 10 тысяч человек, и вся пресса, и рассыпавшаяся в похвалах, и резко критиковавшая выставку, ее обсуждала. «Ни сантима», — утверждала Мэтта. Неужели она забыла, что в результате 2 выставок продала 7 картин и 5 керамических работ? Нет, она отнюдь не забыла об этом. И в письме от 15 сентября признавала Шуфенекеру. «Поль написал мне письмо, в котором спрашивает, не могу ли я прислать ему немного денег. К сожалению, несколько сотен крон, что я выручила, я продала на выставке старые работы, ушли на разные непредвиденные, или вернее, предвиденные траты. Эмиль кончил коллеж, этому великану нужна была одежда и так далее, и я, конечно, осталась без гроша. А он еще просит вдобавок раздобыть денег на поездку в Париж. Если ему хочется нас видеть, он знает, где нас найти. Я не ношусь по белу свету, как угорелые». После смерти дяди Зизи все мысли Мэтты были заняты только одним — наследством, которое должен получить ее муж. Она писала ему письмо за письмом, требуя половины денег. Тщетно Гоген объяснял ей, что он будет введен в права наследства не раньше, чем через несколько недель. Она осаждала его требованиями, чтобы он немедленно выслал ей ее долю, и упрекала, что он не сделал этого до сих пор. Она не хотела слушать никаких разумных доводов. «Он вернулся таким же, каким уехал», — писала она в письме к Шуфу. «Закосневший, в самом чудовищном, зверином эгоизме, в моих глазах неслыханном, непостижимом». «Нет, него нет никаких надежд. Он всегда будет думать только о себе, о своем благополучии и в восторге созерцать собственное великодушие. Да, на этот раз я возмущена. Можете ли вы представить себе отца, который ничего, ничегошеньки не чувствует? Уверена, умри мы все на его глазах, это его тоже ничуть не растрогает. Какое счастье, что я окружена любящей семьей и не знаю иных печалей, кроме заботы о завтрашнем дне, да еще одной, правда, очень горькой, что отец моих детей не любит меня».